399. Если огонь не горит, надо тяжкую полосу переждать, а лучше внешне себя ничем не выявлять, за исключением того, что необходимо, ибо можно наделать ошибок и непоправимых, и лучше меньше говорить. Слова огня, лишенные пусты, и мысли лучше подготовить. Лучше чем-то заняться или чем-то отвлечься, пока полоса не пройдет. Нерадостно видеть померкнувшую ауру, ведь это, в сущности говоря, есть не что иное, как оставление своего поста и дезертирство. Маяк назначенный светит, указывает путь, не потухая, но даже Христос удалялся в пустыню. Тяжкое время. Тяжко духу, сгущается тьма беспросветная, но Спаситель был свет, и тьма его не объяша. Хотя бы в малой мере ему уподобимся.